Глава 21. Гадость. Наташа. С папкой рефератов спеша возвращаюсь на кафедру. Сел телефон. Заряд он, оказывается, держит недолго. А я его с утра не зарядила и зарядное с собой не брала. Переживаю, что может приехать Саша, позвонить и не дозвониться. Ну и мама, конечно же, тоже, наверное, уже в гневе. Я ей не сказала, во сколько вернусь. На кафедре неприятный сюрприз. Слава все еще здесь. Бросаю взгляд на часы, висящие на стене. 10:50. Собираюсь. Он говорит по телефону. Раздраженно и односложно. Работа. Я не могу. Позже. Скоро. Прекрати. Перезвоню. Меня всю передергивает от годливости, потому что это похоже на разговор с женой при любовнице. Скидывает вызов. «Я решил дождаться тебя», — опирается бедрами на свой стол, складывая на груди руки. Положив рефераты на край стола, быстро собираюсь. «Наташа, я вчера приезжал», — притормозив, поднимая на него взгляд. «Куда это ты приезжал?» «К тебе», — Людмила Рудольфовна попросила. «Мама!» «Так это не ко мне, это ты к Людмиле Рудольфовне». «Мы вчера обсудили ситуацию. Очень рада за вас». Нервно пихаю рефераты в пакет. Несколько падает на пол. Слава помогает собрать. Поднимаемся, застывая друг напротив друга. Дико неловко стоять так близко после секса с другим мужчиной. А этому мудаку неловко не было. «Наташ», — понижает голос. «Людмила Рудольфовна сказала, что твой роман с майором — выдумка, чтобы сделать мне неприятное в ответ. Я тебя понимаю», — участливо. «Мама!» Ярость на нее встает комом в грудной клетке и поднимается в горло. Хочется залепить ему по лицу папками, но много чести. «Мои романы тебя не касаются», — отбирая у него из рук рефераты, — и засовываю их в лежащий на столе пакет. «Я много думал о том, как мы могли бы исправить ситуацию, и мне кажется, твоя мама права. Мы можем не разводиться, а побороться за опеку. Ты же хотела всегда». «Ты больной?» Шокированно застываю я, держа в руках пальто. «Ты так сразу эту мысль не отрицай. Я понимаю, что это не будет легким решением для тебя, однако забирает из моих рук пальто, раскрывая его. Во-первых, мы сохраним брак. Во-вторых, сохраним недвижимость. В-третьих, у нас будет ребенок. Не чужой усыновленный, а все-таки мой. И тогда мы сможем претендовать на наследство моей бабки. А вот развод она нам не простит». Открыв рот, не нахожу, что ответить на такую наглость. «А чтобы насчет нашей семьи не судачили, мы переведемся лет на 5 в Иркутск, поближе к Людмиле Рудольфовне. Она поможет нам воспитать девочку». «Нет-нет», — поднимает ладони на мою попытку послать его нахрен. «Не надо ничего отвечать. Сначала перевари». «Нет, это выше моих сил, переваривать такое. Можно я сразу вытошнюсь?» Наотмашь заряжаю ему по лицу, ловит свои очки, мое пальто летит на пол. «Ты подлец широкого профиля! Мало того, что меня предал, еще и ее теперь!» «Я не подлец, но не из всех ситуаций можно выйти в белом пальто, Наташа. И для всех не будешь хорошим, надо думать о будущем. Я свои выводы сделал и готов исправлять ситуацию. Без меня! И мне никакие дети не нужны, понял?» Синхронно дергаемся вниз за пальто, врезаясь бровью в его нос. «М-м-м!» Со стонами расправляемся мы. «Да не спеши ты так, я тебя отвезу!» Раздраженно бросает он, держась за переносицу пальцами. «Тук-тук!» Вздрогнув, поворачиваясь к дверям. В проходе стоит Саша. «О, нет-нет-нет, надеюсь, он ничего не слышал. Какая гадость это все!» «Не помешаю!» — хищной интонацией. Переводит изучающий взгляд с меня на Славика и обратно. «Саш, расстроившись, роняя опять пальто из опускающихся рук. Делает пару шагов внутрь, осматривает кафедру тяжелым взглядом. Пространство и время становятся какими-то вязкими, удушающими. Тянет руку Славе. «Добрый вечер!» Тот пожимает. Рукопожатие затягивается. Слава, дернувшись, вытягивает руку, поправив очки, недовольно покашливает, намекая, что его не устраивают посторонние на кафедре. Уходит за свой стол. «Поможешь?» Растерянно пищу я, ловя взгляд Саши. Подходит, поднимает пальто, встряхивает слегка. А я, как малолетняя дурочка, пытаясь непонятно, что выразить, неожиданно для себя, впечатываюсь в уголок его губ на мгновение. «Спасибо, что приехал». Свожу жалобно брови. И вязкость между нами тут же растворяется. «А что? Кто-то обижал?» Дергает бровью, раскрывая пальто для меня. «Ты мне был очень нужен», — шепчу я. Отдаю ему пакет в руки, сама забираю цветы и сумочку. Мы спускаемся вниз. Университет уже пустой, но я встречаю несколько коллег с других кафедр. Я иду с ним под руку, распрямив спину. Меня отпускает наконец-то. «Наталья!» — звучит в голове осуждающий мамин голос. «Ты хвастаешься своим майором перед коллегами? Какой моветон!» «А я хвастаюсь, да!» «Как хорошо, что ты приехал!» — прижимаясь к его плечу, поглаживая. Саша усаживает меня в машину, сам курит возле. От крыльца до своей машины идет Славик. На стоянке только он и мы. Сев за руль, Саша отдает мне мамин кошелек. «Как там? Добби может быть свободен? Вот, и может ехать в Иркутск». «Спасибо!» — вытаскиваю свое свидетельство о рождении. «Спасибо, на хлеб не намажешь, Наталья Антоновна». «Что?» — растерянно заглядываю ему в глаза. Перехватывая рукой за шею, целует в губы. И я сначала дергаюсь, что могут увидеть. Славик, в конце концов. А потом... Потом... Я обо всем подумаю потом. Глажу его грудные мышцы, распахивая сильнее куртку, и млею от губ, вкуса, языка. От эйфории я пьяна и ничего не соображаю. «Поехали ко мне», — шепчет между поцелуями. «Уже очень поздно». В машине трахну. Угрожающе кусает за губу. А мне пиздец, как неудобно. Его телефон звонит. Отстранившись, смотрит на экран. «О, участковый твой. Может, что-то по паспорту?» Отвечает. Иштаров. Внимательно слушает. Брови удивленно дергаются. То одна, то другая. «Ясно. Нет. Не принимай у нее ничего. Мы сейчас будем. Заберем ее». Он смотрит на часы. «Интересно, до скольки ты в юности гуляла?» «До 8. А что случилось?» С тревогой смотрю на него. «Людмила Рудольфовна пришла в участок писать заявление о твоей пропаже. У нее, естественно, не приняли. Она учинила там скандал с видеосъемкой сотрудников». «Боже мой, как неудобно!» «Слушай, она проблемней невротика. Может, ей тоже шкуру какую купить?» Недовольно вздохнув, давит на газ. «Извини меня за это». «Да ладно, чё?» Отмахивается. Мы проезжаем мимо машины Славика. Встречаюсь с ним на мгновение взглядами. Вот тебе и выдуманный роман с майором. Но ты еще язык ему покажи, Наталья Антоновна. «Хочется, хочется, да».